Чудо, чудо, диво, диво, байло! Счастье стал Садко богачом в Новегороде. А и стали мы болью последнею. Люди вольные новгородские, осмотрите вы сеть шелковую. Не осталось ли мелкой рыбки в ней снятков малых? Покупайте товары в Новгороде, все товары худые да добрые. Одевайтесь в платье изрядное, вы мне будьте дружиной хороброю. Дорогая дружина, вы снастите, снаряжайте корабли червлёны, нагрузите их товаром золотой казною. Станет вечер вечеряться, солнце закататься, на тех бусах кораблях мы парусы поднимем. Поплывем за синее море в дальнюю сторонку. Hello. Залетел соловей из нов города, как запел по соловьиному, услыхал царь морской распутин. Держать, и где больше чудес.